Глава 7. Персей и Горгона. Поскольку Иван так и остался стоять в инсталляции соляного столба, Сэм залез в пикап и осторожно вкатил его по аппарели в просторное чрево ската, стараясь не смотреть на ряб кожи обшивки. Но, слава богу, внутри все было приемлемо. То есть не двигалось и не содрогалось в судорогах, хотя стены были похожи на вид на шагреневую кожу. Заглушил двигатель. Вышел. Сначала он, потом по знаку Лиза. Ивана же вел, положив ему руку на плечо, то ли поддерживая, то ли конвоируя о чем-то втолковывая гигантский аббас, лишь немногим уступающий вожаку. Остальная стая, не став пользоваться зевом аппарели, с хлюпом лилась через десантные мембраны и разошлась по боевым постам, не став вводить нежданных гостей в еще больший ступор. Вожак указал рукой вперед вполне понятным человеческим жестом. Круглый коридор-кольцо из все той же шагрени, овальные мембраны-перегородки, комната, ожидаемо круглая, залитая мягким, словно утреннее солнце светом. Сэм даже голову поднял вверх, ожидая увидеть лазурь, но нет, это та же бежевая шагрень. Интересно, живое оно или нет? Стол вполне обыкновенный, светлого медового оттенка, как и мягкие кресла. По правому борту, боку, от них обзорное окно-иллюминатор такой чистоты, что, казалось, его и вовсе нет. Они висят, парят над кольцевидной площадью на гигантском аэростате. Хотя хищный приплюснутый скат мало на него походил, может быть, своей грациозностью. Техника, по крайней мере, их человеческая техника, никогда не производила впечатления живого. Угловатые формы, резкие прямоугольные линии, стали бетон, стекло и пластик. Дождавшись, когда гигант приволочет на себе Ивана, он не ушел, как и остальные, уведшие с собой Лизу, а сел рядом, сняв с головы шлем симбионт. «Итак, друзья, позвольте называть вас так, несмотря на возникшие разногласия, суть которых в непонимании и неведении. Я Харон, в вашем понимании Аббас, командир боевого судна». «Харон тот самый?» Пораженно посмотрел более начитанный эрудированный Сэм. Паромщик. Иван не придал словам Сэма внимания. Ему для поддержания ступора вполне хватало сидящего рядом Столярова. Впрочем, если его самого с дыркой в башке, будь она в самом деле, сумели привести в норму искатели, то чего удивляться синтету с его уровнем прочности, которого подобрали аббасы. И чем другим объяснить его наличие в мире живых он не мог, хотя, быть может, перевез обратно этот самый Харон. «Возможно», — улыбнулся Аббас. «Хотя Харон скорее звание, нежели имя, но можете называть и так. В отличие от нашего противника искателей, как вы назвали расу Горгон, мы не любители ходить вокруг да около или вешать лапшу на уши, как любит говорить Гера. Поэтому сразу вношу ясность и снимаю с вас вину за гибель нескольких наших бойцов. Это делает вам честь. Сумейте уничтожить особь в боевом симбионте столь примитивным первобытным оружием. Впрочем, вы же люди. Этим все сказано». Сэм мялся, не зная, с чего начать разговор с этим странным человеком и человеком ли. В его сознании рылось множество вопросов, жужжа под сводом черепа, и каждый стремился выпорхнуть первым. «Так кто же вы?» «Я часть той силы, что вечно хочет зла и совершает благо», — процитировал Харон. «Великолепная мысль. Сэм, помните ли вы миф о Персее и Горгоне?» «Всех подробностей не вспомню, но в общих чертах знаком». «Мы Персей, или более понятно для вашего друга Ивана, потомки атлантской ветви. Те самые, что в одну страшную ночь погрузились в пучину океана?» — блеснул знанием Иван. «Редкая начитанность для современного человека. Не те самые, но их потомки. Жаль, ваши рукописи, предания не сохранили причин первой катастрофы, которая не уступает нынешней. До катастрофы вы смотрели развлекательное ТВ и читали информационную сеть». «Интернет», — впервые подал голос Столяров. «Да, благодарю, интернет. За тысячи лет зерна истины обросли скорлупой мифов, выдумок. Иначе быть и не могло, ибо все знания о первой катастрофе в вашем мире безвозвратно утрачены. Если коротко и по сути, прежняя атлантская цивилизация Земли, как и ваша, была расколота по признаку созидателей и потребителей. Ввиду уменьшения конечных планетарных запасов, столкновение противоборствующих идеологий было неминуемо. Ближайший космос только осваивался, мы также подошли к самому порогу звезд, но природа мудра, цивилизация, не изжившая своих социальных противоречий, не имеет права шагнуть за порог родной системы, иначе будет нести эту заразу дальше. Подобно раковой опухоли пожирая планеты, где присутствует жизнь. Случилась война, и велась она оружием более губительным, нежели термояд. Подробности не столь уж важны. «Там, в чуме», — сказал призадумавшийся Сэм. «Я видел улетающие корабли, ракеты. Чьи они были?» «Видели?» Харон одобрительно взглянул на канадца. «Тем лучше. Это улетали горгоны, сторонники идеи потребления. Впрочем, тогда они еще были людьми. Улетали, бросив допотопную, трещавшую по швам землю жерли аннигиляции. Трехмерность, время, все рушилось. Сейчас права не так». «Да как вы можете, Харон?» Скипел, скинулся Иван. «Под руинами погибло 9 миллиардов!» «Ты думаешь, тогда погибло меньше?» Печально улыбнулся тот. «Даже больше. В колонии на Марсе». «Так, это ваши артефакты раскопали там американцы?» «Именно раскопали. Все погибло там, умирало здесь. Мы нашли выход. Сумели направить сингулярность разрушений через временной разлом в далекое-далекое будущее. Недавно уже нет жизни, однако плата оказалась также велика. Мы были вынуждены покинуть эту временную линию, проваливаясь в разлом средь за остатками коллапса за одну ужасную ночь. И вы, оставшись сами вне материка Атлантии, начали все почти что с нуля». В отсеке повисло молчание. Харон, видимо, переживал трагедию эпох ушедших, глядя на нынешнюю. «А что же горгоны?» — спросил Сэм, когда молчание стало уж совсем невыносимо. «Горгоны?» — словно очнувшись от дум, спросил Харон. «Они улетели, кипя злобой и жаждой мщения. На тот момент космическая техника была столь же несовершенна, как и ваша, может, чуть выше. Технология сингулярности, гипер, была еще не апробирована, хотя и внедрена. До намеченных целей они все же добрались, неся свою заразу к звездам, но тоже поплатились. Ирония судьбы. Сейчас мы точно не знаем, что стало причиной, но факт остается фактом. При проходе их ДНК была повреждена. Вдобавок к извращенному облику моральному получили расщепление лика зримого. И с тех пор тайно похищают людей». С детским торжеством выпалил Иван. «РЕН-ТВ знала! Горгоны любят нагнать жути, явиться новыми богами, даруя лекарства от собственной же заразы. Так, Ирос, это все-таки их щупалец дело!» Хищно зашипел Иван. «Разве не смутил тот факт, что их сингулярность располагалась в том же месте, что и источник заразы? Простите, мы прослушивали вас через маяк этой крохи ради ее безопасности. Кстати, хорошо стреляешь. Против симбионта это бесполезно, хотя и больно, но не больнее, чем кувалдой». «Так это вы были тогда в клубе?» — удивился Иван. «Собственной персоной». Наклонил голову Харон и почему-то потер лицо. «Мы почти добрались до этой твари, ведь на Земле далеко не одна такая мисс Пипетка и не один такой затейник-шаман». «Так почему же вы тогда назвались мне врагом?» — продолжил Сэм. «Ты же знал, что ты столь устойчив к промывке лжи. Но ты сам избрал мирный исход. Мы квит». «Ну а как же синие?» «Ты предположил верно. Генетически нестабильны, непригодны для расщепления. Их уже не вернуть. А все остальное их извечная ложь, дурман для слабых, сказки о загробном мире. Вот стабильное для них дороже золота. Но умыкнуть их разом они не в силах, потому им нужен наш старый ковчег». «Тот самый корабль?» — поднял бровь Сэм. «Но постойте, даже у Платона со времен гибели прошло». «Это было самое совершенное наше детище. Он, первый ковчег-симбиотик, пережил тысячелетие. Нечто среднее между живым организмом и механизмом. В отличие от горгон, мы не насилуем природу, не привносим искажений ни в себя, ни в создаваемое нами. Строим, подобно мозаике, цепочку за цепочкой. Это целое искусство – строить новое, не разрушая прежнее. Но ковчегу не суждено было покинуть Землю, хотя он был рожден для звезд. Случилась первая катастрофа, ваша уже вторая. Но тут мы уже знали, что делать, как отчесть и сгладить неотвратимость рока. А посещать нас стали, когда черная дыра создала разлом. Отозвался Иван. Браво. Неудивительно, что вы спутали Горгоном их планы. Успеет за всем количеством выпущенных вами в друг друга ракет не успели. Слишком мал был разлом для прохода нужной техники. Но значительную часть обезвредили, некоторые прямо в момент детонации. Потому наш связной Пензис несказанно удивлялся всему факту. «Ваш связной? Но ведь пипетка сказала, что он эскин», — удивился Сэм. «Что долго еще будет болтать?» «Разве ты перестал верить его словам, зная, что он эскин? Какая разница? Он рожден нами, а не сделан. Сотворен плоть от плоти, ибо от человека рождается лишь человек, правда, Гена?» Столяров скупо улыбнулся и кивнул. «Так что же теперь?» — задал общий вопрос Сэму. «Кажется, ты хотел поближе познакомиться с Пензиосом, проверить человечность эскина». «Ох, Сэмми, и свезло же нам!» — толкнул его в бок Иван. «Соглашайся, когда еще домой пойдешь?» «Да, раз уж речь о технологиях. Ген, отведи-ка его в медотсек. Мало ли чего горгоны в него натыкали». Столяров встал и, похлопывая Ивана по плечу, вел за собой. И прежде чем мембрану за их спинами затянуло, Сэм успел расслышать его слова. «Клевый перекид, Ген, дашь поносить? А как башка? Не болит? Прости». Когда мембрану затянуло в отсеке, долго царило молчание. Сэм переваривал лавину информации. «Не слишком ли много откровений?» — зачувственно спросил Харон. «Ты хотел истины, а она горька». «Справлюсь», — признался Сэм. «Хотел спросить, а иммунных?» «Им ничего не угрожает. Ваш клон Пипетка клюнул на приманку. И, желая выведать у эскина Пензиса информацию о точном расположении ковчега, прибудет сама. Как скоро узнаем, над ее изоляцией от червоточины и над охраной иммунных работают другие рейнджеры, не щадя симбионтов». «Кто?» — округлил глаза ошарашенный Сэм. «Мы и есть те самые рейнджеры. Но кто, по-твоему, снабжает его информацией и почвет Дезой Горгон? Собственные спутники вы пошибали в первые минуты ядерного безумия сами. А у Горгон лишь один наблюдательный бот. Ты на нем уже был. Ничего, найдем. Еще. Не хотел говорить при Иване. Больно он горяч. Пехотинец выйдет хороший. А в симбионте никому спасу не будет. В общем...» Сэм почувствовал, как предчувствие неотвратимой беды сжимается в сердце. Сколько ж можно-то? «Большая часть описана ником апокалипсиса. Его разрушений – сильное преувеличение». «Не может быть!» У него перехватило дыхание. «Значит, все описанное им...» «Ваши затаенные страхи. Бомбардировки были, но пострадало лишь несколько городов, и то краем». У Сэма брызнули слезы облегчения. «Какая чудовищная, какая спасительная ложь! Спасибо тебе, Ник!» «Последний вопрос, Харон. А как же Маш, дети Ивана и все остальные уехавшие?» «Живы и здоровы. На земле. Но, Ивану ни слова. Если он буйный в гневе, то каков дурак в счастье». «Значит, вы все сделали за нас?» «Ты сильно преувеличиваешь, Сэм. Помнишь нашу беседу в чуме? Хотя одет я был по-другому и без оспин. Таких, как ты, иммунных не только к вирусу, но лжи Горгон крайне мало. Это вы сделали большую часть работы, ошеломив резидентов пипеток своей непредсказуемостью и бесшабашной тягой к справедливости, сведя почти всю их деятельность на нет. Вы с Ником, наша передовая незримая армия, уверили их в полнейшем Армагеддоне, неотвратимости и смерти, страстно любя жизнь».